«Так они все-таки оставляют его?» Сара окончательно проснулась. «Да», — сказал Олли спокойно. Его внезапно охватила такая щемящая любовь к малышу, какую он и не мечтал испытать в жизни. «Я думаю, они его оставят». Теперь, после того, как Оливер увидел внука, он не мог не согласиться с Бенджамином. «Как Бенджамин это перенес?» Он очень нервничал, но теперь выглядит как гордый папаша. «Сара, ты обязательно должна его повидать». Олли был горд за сына, радовался за него, но и беспокоился в то же время. «Ты старая размазня, Оливер Ватсон. Тебе надо бы самому заиметь побольше детей». Странно, что она это говорила, но ведь их жизни находились теперь на разных орбитах. «Да, мне это уже говорили. А ты-то сама как?» «Нормально. Глаза окей. Синяки еще не прошли, но проходят. Передай Бенджамину привет от меня. Я ему завтра позвоню. Береги себя». У Оливера в голосе снова звучали печальные нотки. Порой разговоры с Сарой причиняли ему боль, как прежде, но все равно он был рад, что позвонил. В конце концов, это был и ее внук, не сообщить ей было нельзя. «Поздравляю», — улыбнулась Сара в трубку, — «дедуля, взаимно, нас это старит, не находишь? Не знаю, мне так даже нравится». Положив трубку, Олли принялся ждать появления Бенджамина. Потом он отвез его в Перчес, и впервые за 6 месяцев Бен спал в своей прежней комнате. Ушел он бунтовщиком, а вернулся отцом. «Странные вещи происходят на белом свете», — говорил себе Оливер, отправляясь спать. Он думал о ребенке, родившемся в эту ночь, и желал ему счастливой жизни и более легкого возмужания, чем у его отца, а Бенджамин, засыпая в родной кровати, улыбался своему малышу. Глава 20. Оливер привез их из больницы в унылую квартиру в Портчестере. Никакие доводы не могли их убедить переехать в Перческий дом. Олли подозревал, что Сандра бы охотно откликнулась на это предложение, однако Бенджамин настаивал, что они справятся сами. Он намеревался позаботиться и о ней, и о ребенке. Бен взял 2-недельный отпуск и надеялся, что за это время все встанет на свои места. Но всегда, когда Оливер им звонил, ребенок плакал, а посетив их через неделю, он увидел, что Сандра выглядит ужасно. Под глазами синяки, боли не проходили, Бенджамин тоже был не в себе, квартира являла жалкое зрелище. Еще через 4 дня среди ночи Оливера в нью-йоркской квартире разбудил телефонный звонок, звонил Бенджамин. Сандру забрали в больницу в связи с инфекцией, и он сам возился с малышом, говорил, обливаясь слезами. Оливер приехал к нему, упаковал все детские вещи и привез обоих к себе. «Агнес займется Алексом, а ты для разнообразия хоть чуть-чуть поспишь». На сей раз Бенджамин не спорил. Он никогда не выглядел так плохо и, казалось, был рад переложить на кого-то груз забот. На следующий день, вернувшись с работы, Олли завел с Бенджамином длинную беседу. Выяснилось, что ребенок непрестанно плачет, Сандра вечно недовольна, новую работу найти не удается, и концы едва сводятся с концами. Вдруг все это навалилось на Бена, и он запаниковал. Оливер опять пожалел, что они решились на ребенка, хотя знал, какой он получился славный. «Сынок, ты должен это хорошенько обдумать. В самом деле это то, чему ты хочешь посвятить жизнь? Сможешь ли ты в самом деле содержать ребенка? И самое главное, как ты видишь свое будущее? Намерен ли ты до конца жизни работать мойщиком посуды? А как насчет Сандры? Все эти вопросы беспокоили парня не один месяц, а теперь придавили его. Он признался отцу, что больше уже не любит Сандру, а если и любил ее вообще, то очень недолго, что мысль провести с ней остаток жизни его удручает. Но теперь у него ребенок, и он любит его. «Пап, это мой ребенок, я не могу его бросить, я не мог бы так поступить с ним или с самим собой». Но, по-моему, с ней я больше жить не могу. Однако, если я оставлю ее, мне придется оставить с ней Алекса».